Анна Владимировна очень деятельно занималась обзаведением дома на Галерной, подаренного императором Алексею Григорьевичу взамен дома князя Орлова. Дел было множество. Переделки по дому, покупка мебели, покупка экипажа и лошадей. Все это требовало больших и срочных затрат, и денег постоянно не хватало. Впрочем, предусмотрительная Анна Владимировна ухитрялась совсем справляться. Немалую помощь ей оказывал Кирилла, который был теперь и ключником, и всем, чем угодно. Слуги недолюбливали его за чрезвычайную строгость во всем, что касалось сохранения господского добра, и называли его барским барином. В дом Бобринских перебрался на постоянное жительство Лехнер с женой. Он снова стал постоянным собеседником Алексея Григорьевича. Однажды дом посетила Мария Шкурина. Несмотря на свои 40 лет, она была статной и красивой. Расцеловалась с Алексеем Григорьевичем и с Анной Владимировной. Была говорливой и казалась беззаботной, но, встречаясь глазами с Бобринским, почему-то глядела печально. Рассказала, что Наташа назначена фрейлиной к великой княгине Елизавете Алексеевне, что Сергей служит в армии и живет в провинции, что Алексей путешествует по Европе. О себе сообщила, что живет совершенно одна в собственном доме, который был куплен для нее покойной императрицей. «Что с тобой, Маша?» — спросил Алексей Григорьевич, оставшись наедине со Шкуриной. «Ах, мой милый Алеша!» — отвечала она, вздыхая и переходя на шепот. «Знай, дружок, что я большая грешница, и все во время твоего пребывания в корпусе я стала возлюбленной цесаревича. Этот роман продолжался долго, а потом перешел в дружбу. Но ныне император переменился, и мне кажется, что я ему более не нужна. Я хочу идти в монастырь, но он почему-то не пускает. А мне в миру покоя нет». Осенью 1797 года под Петербургом начались войсковые маневры, в которых пришлось принять участие и Алексею Григорьевичу. Это явилось для него немалым испытанием, ибо он страдал и от участившихся головных болей, и от постоянных опасений вызвать на себя гнев взыскательного императора. Вот что писал Бобринский жене 3 сентября из Гатчины. «Мы здесь очень плохо устроены. Вы хотели приехать сюда, но это совершенно невозможно. Мои люди спят в палатках. Я нахожусь в седле с 6 часов утра до 10 часов вечера. Придется подождать до 15 числа, до времени, когда мы вернемся в Петербург. Мы участвовали в 3 маневрах». 14 сентября он снова писал жене. «Нам сообщают, что батальон, которым я сейчас командую, останется здесь, а тот, которым я ранее командовал, отправится в Петербург. Бог весть, сколько времени мы здесь проведем».